Глава 20. Возвращение. Доставив глыбу к концу туннеля, Джек и Джимми, посмотрев вверх, увидели голову капитана, который заглядывал в колодец. Громоздкая находка заняла почти всю шахту колодца, так что людям в ней не было места. «А ведь она не пройдет сквозь колодец», — сказал Джимми. «Посмотри, она упирается в стены, да и потолок туннеля не пропустит ее. Упрется основательно». «Что же делать?» Джек хотел почесать затылок, но шлем скафандра не позволил ему это сделать. «Нам остается только обтесать лед, сделать эту сосульку потоньше». «Осторожней», — засуетилась Сюзанна. «Вы можете повредить существо». Джимми и Джек принялись топорами обрубать углы у ледяного брикета, в котором содержалось неведомое существо. Сюзанна суетилась рядом, норовя отобрать у мужчины инструмент и сделать это самой. Наконец, глыба уменьшилась до таких размеров, что могла свободно пройти сквозь шахту. К тому же, после обтесывания она стала заметно легче. «Что теперь?» — спросил Хадсон. «Теперь пусть капитан сбросит нам один конец троса», — сказала Джанет. «Мы обвяжем льдину, и он попытается вытянуть ее наверх. Мы же снизу будем подталкивать ее. Я уверена, что таким образом мы сможем поднять ее на поверхность». «Что скажешь, капитан?» — спросил Джек. «Я думаю, что так может получиться», — не спуская глаз с глыбы, поддержала идею Джанет Барри Брент. Со своего места он никак не мог разглядеть скрытое внутри льда существо, и это заставляло его испытывать нетерпение. Он сбросил вниз конец троса. Джимми принялся обвязывать груз. Перевязав ее крест-накрест, он затянул потуже узел и сказал: «Все, готово, можно поднимать». Капитан ухватился за канат и, что есть сил, потянул его. Он почувствовал, что лед оторвался от пола. В то же мгновение Джек и Джимми подсунули под глыбу руки и приподняли ее. «Пошла! Пошла!» — торжествующе воскликнула Джанет. Джек и Джимми подставили под льдину свои плечи и выпрямились во весь рост. Вершина куска льда почти доставала до верха, и все уже торжествовали победу, как вдруг капитан заявил, что не может больше держать груз, и плавно опустил веревку. Джимми и Джеку ничего не оставалось, как опустить свою ношу на землю. «Ничего не выйдет», — заявил капитан. «Я один не справлюсь. Придется кому-то из вас выбраться на поверхность и помочь мне». «Лезь ты», — сказал Хадсон, обращаясь к механику. «Ты вроде бы самый сильный из нас. А мы все втроем будем толкать глыбу отсюда». Джимми понял, что это самый разумный выход из создавшегося положения. Чтобы ему выбраться из шахты, пришлось затолкать вмерзшее в лед существо обратно в проход. Джимми ухватился за канат, свисающий с лома, при помощи которого они спустились вниз, и, упираясь ногами в вырубленные в стене ступеньки, довольно легко выбрался на поверхность. Оказавшись рядом с капитаном, он ухватился за канат, привязанный к грузу. «Можно начинать», — сказал он, занимая удобную позицию. Снова все повторилось. Механик вместе с капитаном приподняли льдину примерно на полметра, а Джек и все остальные подлезли под нее. На этот раз груз легко пошел вверх, и Барри Брент вместе с Джимми вытянули его на поверхность, попутно уронив вниз лом, с помощью которого механик выбрался наверх. Лом полетел вниз и едва не упал на голову Сюзанне, каким-то чудом пролетев всего в нескольких сантиметрах от нее. Джимми навалился на глыбу и перевел дыхание. «Ну вот, дальше будет легче», — сказал он. Капитан тут же упал на колени и принялся всматриваться в лед. Существо он увидел сразу, вот только его форму никак не удавалось разглядеть. Решив заняться этим на корабле, капитан сказал, обращаясь к тем, кто остался внизу: «Мы вытаскиваем вашу находку наружу, а вы выбирайтесь наверх и присоединяйтесь к нам». «Как же это мы, интересно, выберемся, если вы сбросили лом нам прямо на головы?» — послышался возмущенный голос Джека. — «Укрепите его обратно, как было». Из колодца вылетел лом с привязанной к нему веревкой и упал прямо к ногам Джимми. Тот аккуратно уложил лом поверх колодца. — «Все, теперь можете выбираться». Джимми и капитан принялись толкать ледяной брикет к выходу из пещеры. Тем временем Джек, Сюзанна и Джанет выбрались из колодца. Они нагнали своих товарищей уже на самом выходе. Барри Брент и Джимми взялись за веревку и поволокли за собой этот кусок льда, в котором спало вечным сном существо. Остальные подталкивали глыбу сзади. К тому времени, когда они добрались до планетолета, все были измучены основательно. Пройдя дезинфекционную обработку, космонавты втащили льдину на планетолет. «Ух, как же я устал!» — воскликнул Джек, обессиленно опускаясь в кресло и прислоняясь спиной к стене. «Не думал я, что нас ждет такое!» «А я просто умираю от голода», — поддержал его Джимми. «Подумать только, мы не ели уже 10 часов. Клянусь, я больше ни за что не соглашусь участвовать в такой долгой вылазке». «Я тоже хочу есть», — сказала Джанет. «И спать тоже. И как же мне хочется наконец-то снять этот проклятый скафандр». «Я думаю, мы можем снять скафандры», — сказал капитан. «Приборы показывают, что опасности биологического заражения нет». Но, несмотря на уверение капитана, экипаж колебался. Всем хотелось снять скафандры, но все боялись это сделать. Наконец, Барри Брент решил подать остальным пример. Он принялся расстегивать скафандр. «Мы эту льдину так и будем здесь держать?» — спросил Джек. «Ведь она же будет таять. Вы представляете, сколько воды из нее вытечет? Она же зальет весь пол планетолета». Он последовал примеру капитана и тоже принялся разоблачаться, сняв с себя шлем. «Хм», — сказал Барри Брент. «На борту планетолета имеется морозильная камера, но, боюсь, этот кусок льда туда не влезет». «Вот тут и оно», — подтвердил Джек. «Что же нам делать?» Капитан развел руками. «Ничего не остается. Пусть лежит здесь. Главное, чтобы она лежала подальше от приборов и всего прочего». Космонавты сняли скафандры. Джек сел в пилотское кресло и попытался блаженно вытянуться в нем. «Да, сегодняшний день был не из легких. Не пойму даже, чего мне больше хочется — есть или спать. Пожалуй, и то, и другое в равной степени». «Вот только наш планетолет не предназначен для сна», — заметил Джимми. «Придется нам терпеть до возвращения на корабль, а там уж ляжем спать в наших каютах». При этих словах Джек болезненно застонал.